Разговор об уме. По дороге в сортир интеллигент изложил свой метод измерения интеллектуального потенциала отдельных людей и целых социальных коллективов. Для этого надо умственную деятельность разложить на элементарные операции примерно одинаковой силы и подсчитать среднее число таких операций за единицу времени. «Готов держать пари», — сказал интеллигент, — «что при этом умственный потенциал старшины, которого мы несправедливо считаем дегенератом, будет во много раз выше такового у самого начальника штаба, которого все считают гением». Мирин сказал, что распределение людей по социальной иерархии не имеет ничего общего с умственными способностями. Он это заметил еще в детстве. Его отец был очень крупной шишкой. Правда, его потом за что-то шлепнули. Но от этого он умнее не стал. Даже мать временами удивлялась, как могут таким болванам доверять управление. Отец говорил на это, что он-то еще ничего. А вот Ибанов, который метит на его место и наверняка спихнет его, так это действительно болван редкостный. Мирин знал этого Ибанова. Он натаскивал его как-то к экзамену по философии. Так этот Ибанов Мирина сразу стал называть на «ты», а философские категории — на «вы». Вставал по стойке смирно, выпучивал глаза и рапортовал что-то в этом роде. «Материя, понимаешь ли, она первична». Мазила, однако, усомнился в эффективности метода интеллигента. «Попробуй сравни такие умственные операции, как принятие решения об открытии второго фронта и о строительстве нового сортира в Ивашб». Интеллигент сказал, что это сложные операции, легко разложимые на простые. Кроме того, в них участвует большое число людей, так что на долю каждого достается весьма примитивная задачка, причем степень сложности задачи с интеллектуальной точки зрения обратно пропорциональна степени ответственности лиц, принимающих решения. Мазила спросила, как быть с работой писателя, художника. Интеллигент сказал, что его метод не распространяется на творческую деятельность, которая есть уклонение от нормы. Уклонист заметил, что творчество во внимание принимать вообще не нужно, ибо дело идет к тому, что в деятельности писателей, художников и прочих представителей творческих профессий творческий элемент катастрофически сокращается и скоро будет неизмеримо меньше, чем в деятельности старшин и кухарок. Мазила вздохнул и вспомнил, какие вкусные вещи мать ухитрялась готовить из всякого дерьма. Интеллигент напомнил о гениальной операции, которую недавно провернул старшина. Он скупил на базаре рваные опорки от ботинок по пятерке за пару, обменял на складе на новые и загнал уже их по 80 рублей за пару. Уклонист сказал, что это не ум, а хитрость. Интеллигент сказал, что ум и хитрость одно и то же с рассматриваемой точки зрения. Они различаются лишь оттенками нравственности, направленности, выбора средств и прочими весьма относительными признаками. Мазила спросил, как по методу интеллигента можно определить интеллектуальный потенциал групп людей? Интеллигент предложил несколько вариантов. Первый вариант – соотношение чисел членов группы, имеющих средний, ниже среднего и выше среднего интеллектуальный потенциал. Второй вариант – отношение суммы показателей интеллектуальных потенциалов членов группы к числу членов группы. Третий вариант – степень влияния на поведение группы тех членов группы, которые имеют такой-то потенциал. Четвертый вариант – степень наказуемости тех, у кого самый высокий потенциал в группе. Пятый вариант – степень ненаказуемости тех, у кого самый высокий потенциал в группе. Число вариантов можно продолжить. Проблема не в этом. Проблема в том, что люди не заинтересованы в измерении интеллектуального потенциала. Вернее, в этом заинтересованы очень немногие, уверенные в своем умственном превосходстве над другими, а остальные стремятся скрыть свое умственное убожество. Уклонист сказал, что измерять нет надобности, ибо и без этого всем все ясно. Но измерять действительно не дозволят, ибо в результате измерения научными методами получаются цифры, имеющие силу официального документа. Паникер сказал, что ум вообще на самом деле не играет той роли, какую ему приписывают всякие интеллигентики. Он не имеет в виду интеллигента, ибо тот свой в доску парень. Статистика установила, например, что из двух самых глупых курсантов выходит по крайней мере один умный генерал. Попробуй объясни это по методу интеллигента. Клеветник сказал, что термин «ум» генералам применяется скорее в смысле зоопсихологии, и паникер занимается типичной софистикой, удваивая смысл терминов.